Глава 16. По дороге в Колвуд, один из городов столичного региона, Энджи позвонила в Нанаймо, Иденхарт, и договорилась о встрече. Телефон дочери ей продиктовал Дак, и он же вынес коробки с видеокассетами, которые теперь ехали на заднем сиденье мини-купера. Энджи сбросила скорость, поглядывая на номера домов. Найдя нужный, она свернула на подъездную аллею. Аккуратная лужайка, ухоженные клумбы — подобное порабощение природы казалось странным для лесбийской пары, обожавшей глухие леса и ловлю рыбы в неукрощенных реках. А может быть, именно поэтому Уиллоу Макдоналл и Триш Шатак обожали девственную природу. Там они не ощущали давления социальных условностей и мнения пригородных обывателей. Дак сказал Энджи, что Уиллоу и Триш, сейчас уже 63 и 66 лет, все-таки смогли после долгих мытарств удочерить 5-летнюю кореянку. Это произошло спустя полгода после злополучной поездки на Наамиш. Теперь обе были счастливыми бабушками, что можно было заключить по игрушкам там и сям валявшимся во дворе. Триш, как выяснила Энджи, уже на пенсии, но по-прежнему проектирует ландшафтный дизайн для благотворительных проектов. А Уиллоу по-прежнему подвязается адвокатом, специализируясь на правовых коллизиях в медицине и зачастую консультирует безвозмездно. Не успела Энджи выйти из машины, как дверь дома отворилась, и на пороге показалась плотно сбитая женщина в красной флисовой куртке, шортах, карго, носках и сандалиях. Когда Энджи поднялась по деревянным ступенькам, хозяйка пошла ей навстречу, протянув руку для приветствия. «Триш Шатак», — представилась она, сердечно тряся руку Энджи. Улыбка у нее была широкая, а зубы квадратные и белые на фоне обветренного загорелого лица, выдававшего привычку работать на воздухе. Серебристый ежик был чуть длиннее на макушке и уложен иглами с помощью геля, а на носу Триш Шатак красовались очки в красной пластмассовой оправе. «Входите!» В доме Энджи сняла пальто и ботинки и с удовольствием пошла в носках по деревянному полу. Триш провела ее в просторную кухню. Там пахло свежезаваренным кофе и выпечкой, а в глубокой миске мариновались стейки. В окно был виден маленький сад с бассейном и ухоженной лужайкой. Два большеглазых кавалер Кинг Чарльз Спаниеля смотрели с веранды, тычась носами в стекло. Триш отодвинула стеклянную дверь и впустила собак. Те, энергично виляя хвостами, принялись обнюхивать джинсы Энджи. Паларина погладила спаниелей, ощущая под пальцами мягкую, как шелк, шорстку. «Уиллоу сейчас придет», — сказала Триш. «Она в кабинете дописывает юридическое обоснование. Хотите кофе? У меня есть свежее овсяное печенье с шоколадной крошкой». «С удовольствием», — улыбнулась Энджи. Она пила кофе у Хартов, но печенье Триш пахло слишком вкусно, чтобы отказываться. «Присаживайтесь». Триш указала на табурет у гранитной столешницы, взяла из буфета три глиняные чашки и налила дымящейся темной жидкости. Поставив кружку перед гостьей вместе с сливочником и сахаром, она пододвинула блюдо с печеньем. Энджи взяла одно, откусила и прикрыла глаза от наслаждения. «Ммм, как вкусно! Это вы сами печете?» «Так я больше ни на что и не гожусь уже», — усмехнулась Триш. «Поразительно, чему можно научиться, когда появляются внуки. А вот и Уиллоу». Энджи невольно уставилась на вошедшую, зная, что Уиллоу Макдоналл за 60. Женщина, появившаяся в кухне, была сложена как балерина, и ее движения были грациозными, словно текучими. Прибавьте к этому тонкие черты лица и чистые глаза почти янтарного цвета. Уиллоу улыбнулась, взяла печенье и деликатно откусила с краешка. «Вы должны быть Энджи Паларина». Энджи встала и пожала руку адвокатше. Жуя печенье, Уиллоу разглядывала ее так, что Паларина почувствовала себя неловко. «Значит, есть подозрение, что в смерти Гулати что-то нечисто?» — без обиняков спросила Уиллоу. Энджи объяснила, чего ждет от нее Джилли Монниган. Женщины внимательно слушали. Уиллоу подтянула табурет к столу и взяла себе чашку кофе. «Я понимаю, из каких мотивов исходит судья Монниган. В свое время она пользовалась огромным авторитетом, да и сейчас ей палец в рот не клади. В прошлом я с ней неоднократно пересекалась в силу профессии. В зал суда, где правила Монниган, входили как на экзамен». Энджи баюкала в ладонях кружку удобной формы, теплую, как эта пара, как этот дом. Вот бы и у них с Мэддоксом когда-нибудь появился такой же дом, напоенный радушием и сердечностью. Эта мысль вкупе со зримым воплощением ее мечты застали ее врасплох. Сердце Паларина забилось быстрее. Она поставила кружку и откашлялась, сосредоточившись на том, зачем приехала. «Вы не против, если я запишу наш разговор, чтобы потом внимательно прослушать еще раз?» Женщины переглянулись. «Я не против», — сказала Триш. «Я тоже», — поддержала Уиллоу. Энджи достала из сумки цифровой диктофон, включила и поставила рядом с тарелкой с печеньем. «Вы познакомились с Жасмин Гулати во время той поездки?» — спросила она. Лицо Триш стало серьезным. Она взглянула на Уиллоу, та еле заметно кивнула. «Нам она не понравилась», — ответила Триш. «Не стану темнить, чтобы вам побыстрее нарисовать ту самую большую картину, за которой вы гоняетесь. Может, в душе она была неплохой, и это все молодость, но с первого дня поездки Жасмин вела себя как законченная эгоистка, высокомерная, наглая». Она поглядела на Уиллоу. «Я что-нибудь упустила?» Невесёлая улыбка тронула губы Уиллоу. Она не очень-то спешила снизойти, разве что ей было что-нибудь нужно. Вот тогда Жасмин расточала льстивые улыбки и непреодолимое очарование. Но под этим фасадом скрывалась настоящая глубина. Жасмин была умна, начитана, временами просто философ. У меня было чувство, что она ищет себя, пробует почву, смотрит, насколько далеко можно зайти. Может, она такая удалась в бабку? Джилли Монниган была жесткой как снаружи, так и внутри своей мантии. «А кто-то из участниц смог с ней подружиться вообще?» — спросила Энджи, заинтригованная начинающим вырисовываться портретом Жасмин Гулати. Женщины снова переглянулись. «Может, Кэти?» — предположила Уиллоу. «Нет, с ней они скорее были сестренки по бутылке». Триш поглядела Энджи в глаза. «Напивались у костра и давай болтать всякую чушь, прежде чем заползти в спальные мешки и отключиться». «То есть Жасмин много пила во время поездки?» — удивилась Энджи. «Да, уж не сдерживалась. Но как рыбачка выше всяких похвал. Даже меня научила кое-каким тонкостям». Уиллоу задумчиво отпила кофе. «Вот разве что Иден с ней общалась. Они часто болтали по вечерам у костра, пока Жасмин строчила в своем дневнике, прежде чем нализаться на ночь». «А Рэйчел, она ладила с Жасмин?» — спросила Энджи, проверяя правдивость того, что Рэйчел ей рассказала. «Рэйчел работала», — ответила Триш. «Она играла роль молчаливого наблюдателя и всячески поощряла естественное общение между участницами. У нее был просто талант сунуть камеру тебе в лицо и прикинуться при этом ветошью». А Рэйчел сказала, что Жасмин всячески интересничала, козыряя своим большим секретом. Обе женщины засмеялись. «Ах, да! Какой-то тайный любовник, подаривший ей бриллиантовое кольцо, которым она хвасталась направо и налево. При этом Жасмин утверждала, дословно, что у всех есть свои тайны, и участницы той поездки не исключение». Энджи вспомнились слова старой медсестры, которая первой нашла ее в бэби-боксе больницы Сент-Питерс больше 30 лет назад. «Порой нам кажется, что мы храним тайну, но на самом деле эта тайна держит нас в плену». Она выложила на стол фотографию кольца с бриллиантами. «Вот об этом кольце шла речь». Женщины закивали. «Скажите, а складывалось ощущение, что Жасмин действительно с кем-то помолвлена? Или она просто морочила всем голову?» «Судя по тому, как она флиртовала с проводниками», — тихо уточнила Уиллоу, и в ее взгляде появилась настороженность. «Вообще-то невеста не ведет себя подобным образом». «Я сейчас задам немного странный вопрос. Осмотр останков не подтвердил такого предположения на 100%, однако вероятность, тем не менее, исключать нельзя». Энджи помолчала. «Жасмин ни разу не давала повода думать, что у нее когда-нибудь был ребенок, которого, возможно, отдали на усыновление». На лицах женщин отразилось нескрываемое удивление. «Нет, такого не было», — уверенно сказала Уиллоу. «Вижу, вы обе удивились. Почему?» Триш провела пальцами по своим седым колючкам. «Как-то вечером у костра зашел разговор об усыновлении. Мы с Уиллоу тогда как раз вели переговоры с сиротским приютом в Корее. Так вот, Жасмин яростно обрушилась на наше намерение взять корейского ребенка. Она заявила, что это глупость, что мы понятия не имеем, каких детей сдают в приюты. Она была невозможно резкой», — добавила Уиллоу. «Сказала, что нам достанется ребенок с фетальным алкогольным синдромом, с недоразвитым мозгом или неуправляемым характером. Конечно, она уже хорошо набралась тогда, но...» Уиллоу помолчала. «Это никоим образом не натолкнуло меня на мысль, что Жасмин хоть в малой степени сочувствовала идее усыновления или сама пошла бы этим путем. Если подумать, она могла взвиться как раз потому, что сделала это в прошлом», — подала голос Триш, «и подсознательно желала оправдать свой поступок. Может, это и была ее большая и мрачная тайна?» «Тогда откуда такое самодовольство?» — возразила Уиллоу и повернулась к Энджи. «Какую бы тайну ни скрывала Жасмин, она говорила о ней с надменным превосходством. Она гордилась своей тайной, у нее даже настроение поднималось, размахивала своим секретом, как флагом». «А почему она так себя вела?» — спросила Энджи. «Да черт ее знает. 25 лет, весь мир у ног, а мы типа старые кошелки. Может, просто животное превосходство молодости, желание указать старым кошелкам их место?» Энджи выдержала взгляды Триш и Уиллоу. «Еще один вопрос», — попросила она. «Рэйчел вспомнила, что какие-то мужчины преследовали вас по берегу, когда вы сплавлялись по реке». «А, это...» Триш сухо засмеялась. «Мы решили, что и тут постаралась Жасмин. Она оскорбила компанию местных в пабе в Порт-Ферресе. Мы там собрались на ужин и встречу с проводниками накануне отправки в лодж «Хищник». Ночевать собирались в мотеле. Но в пабе был большой телевизор. Показывали какой-то матч, и весь город набился поболеть за местного героя. Спиртное лилось рекой». «То есть там было опасно, раз посетители были пьяны?» «Ну, мы-то сами не пили», — сказала Триш. «Так отметили начало путешествия, но некоторые, включая Жасмин, просочились в паб и начали праздновать с местными их победу». «А каким образом Жасмин оскорбила местных жителей?» «Ну, в пабе тогда собрались почти сплошь здоровенные темноволосые лесорубы и все как на подбор в камлупских смокингах». «В чем?» — не поняла Энджи. «Так называют утепленные клетчатые куртки, которые в сельских районах носят все, от лесорубов и охотников до механиков», — объяснила Уиллоу. Энджи сразу вспомнился Гаррисон Толетт, нынешний владелец лоджа «Хищник». Он вполне соответствовал описанию: крупный, мускулистый, каждое бедро обхватом с ее талию. И оба раза, когда Мэддокс и Энджи общались с ним в лодже, Гаррисон Толетт был в клетчатой куртке. «И что им сказала Жасмин?» — повторила Энджи. «Что-то о близком родстве, что они все двоюродные братья, отродясь не чистили зубы, зато наяривают в лесу на банджо», — сказала Триш. «Вы шутите?» — опешила Энджи. «К сожалению, нет. Ну и, наверное, кто-то из присутствовавших в тот вечер в баре решил, что будет забавно пугнуть нас на реке. По берегу за нами шли трое, двое здоровые, один брюнет, а другой в красной шапчонке и клетчатой куртке, а третий пониже и тощий, выйдут на край обрыва и стоят среди деревьев, ничего не делая. Иногда мы замечали их силуэты на гребне горы. Однажды днем мы услышали банджо, а ночью на нем снова кто-то играл, и уже рядом с нашим лагерем. Причем один из здоровяков что-то нес», — добавила Уиллоу. — «Что-то длинное, винтовку или охотничье ружье». «Вы считаете, они просто хотели вас напугать или действительно угрожали? У вас возникло ощущение, что они опасны?» «Мне было неуютно», — призналась Уиллоу. «Но Жасмин сама напросилась. Если бы Гаррисон и Джесси не вмешались и не разрядили обстановку в пабе, все могло закончиться черт знает чем. Гаррисон отвел Жасмин в сторонку, купил ей еще выпить и увел за столик в дальнем углу, пока Джесси успокаивал горячившихся местных. Триш и Уиллоу снова переглянулись, будто решая, говорить или нет. А затем Триш призналась. «Мы не собирались об этом рассказывать, потому что это дело частное, но Гаррисон Толет залез с Жасмин в трусы тем же вечером. Ее комната была рядом с нашей, и мы слышали, что она не одна». «Слышали?» «Ну, как стучала о стенку изголовья кровати, слышали». «Значит, она переспала с Гаррисоном Толетом в первый же вечер?» Энджи немедленно вспомнилась их с Мэддоксом поездка. Они познакомились с Шейлой Толет, женой Гаррисона, которая, между прочим, похвасталась, что скоро у них с Гаррисоном 26-я годовщина брака. Стало быть, они были женаты всего 2 года, когда Гаррисон переспал со своей клиенткой? «Вы уверены, что она была с Толетом?» «Нет, конечно, поэтому мы и не хотели говорить. Жасмин могла найти себе кого угодно. Но если вы посмотрите отснятый в пабе материал, может, узнаете больше». «Не совсем типичное поведение для женщины, помолвленной с любимым человеком», — тихо произнесла Энджи. «Да уж», — подтвердила Триш. «Вы еще много чего увидите на кассетах, Рэйчел».